Да хоть вскрывайте его. Охрану нам не выделили, значит, там не золото в слитках. Рыжий отчаянно дернулся, но клей держал крепко. Этак он еще и освободится раньше времени. Джон поелозил ящиком по камню, прислушиваясь к звону и бульканью содержимого. Уверен, человеку, способному на слух отличить сухое от полусладкого, услышанное рассказало бы о многом. Джону, по крайней мере, хватило. «Думаю, все нормально», — сказал он удовлетворенно. «Чарли будет в восторге. А как вы его понесете?» — уточнил я, прислушиваясь совиным ухом к разгорающемуся в основании башни скандалу. «Что-то там многовато детских голосов звучит. Все давно налажено», — усмехнулся он. «А то как мы, по-твоему, КХМ, ну, то есть в качестве подработки, после смены у Чарли, Слим, закрепляем. Время, деньги. Джон и, все-таки». Слим развернули ящик поперек, расположили метлы метелками у торцов, подняли палочки и произнесли что-то вроде армамента дуа. Из воздуха выпрыгнули веревки, очень похожие на своих сестер из инкарцера, плотно обмотали ящик и прицепились к древкам, по два тяжа на каждое. Получился грузовой катамаран из двух метел со свободной подвеской. Для согласованного управления таким тандемом нужна немалая партнерская сноровка, но Джон со Слимом свое дело знали туго. «Адиос, амигос!» — крикнул Джон напоследок. «Бон вояги!» — ответил я, рассматривая визитку, которую сунул мне в руки друг Чарли. «Грег Слим. Габаритные грузоперевозки. Транспортировка живых грузов. Трансграничная лицензия. Косой переулок. АЯ-402. Поттер. Да какого лешего ты вместе с ними?» Будучи размороженным, Уизли отбрехался дежурными проклятиями в мою сторону, после чего поспешил покинуть вершину Остробашни, бегом ломанувшись по лестнице вниз. Мало ли чего этому психу еще придет в голову, мы с Невиллом начали неспешно спускаться следом. В отличие от Уизли, мы оба были жаворонками, а потому, миновав кульминацию сегодняшней затеи, вели себя пассивно и хотели спать. «Возглавляю неизбежное, Малфой», — ответил я вместо приветствия. Судя по звукам, которые мы с Лангбаттомом услыхали на подходе, Уизли на последнем пролете повстречался с торжествующим Малфоем, вступил в дискуссию, наорал на него и попытался броситься в драку. Драко изящно ушел в сторону, и Рон вытер физиономией 1,5 метра пола. В настоящий момент он пребывал с рассеченным лбом, основательной ссадиной на ладони и в надорванной мантии. А вот Малфоя, судя по характерной асимметричной красноте, совсем недавно хорошенько оттягали за ухо. Не Уизли. «Добрый вечер, профессор МакГонагалл». Поздоровался я и глубоко вздохнул. «Здравствуй, Грейнджер». На МакГонагалл был теплый домашний халат шотландского тартана Blood Squatch, теплые меховые тапки и сеточка для волос. Не знаю, как вам, а мне, глядя на нее, улыбаться не хотелось совершенно. «Хороший вопрос, мистер Поттер», — ледяным тоном произнесла она вместо приветствия. «Что именно в половине первого на Остробашне делаете вы и эти джентльмены под вашим руководством? Ох, женщина, ты слишком многого от меня хочешь. Под моим руководством они могут только не делать того, чего бы делали без меня. А вот находимся мы тут совсем не по моей воле. Ищем яркий Марс», — попытался съехать я с темы. «Еще один такой ответ, и все оставшиеся выходные вы будете безвылазно находиться рядом со мной, мистер Поттер», — перешла декан к реальным угрозам. Покосилась на Малфоя. «Что за нелепые слухи о каких-то драконах я сегодня услышала?» «Не знаю, мэм», — равнодушно пожал плечами я, давя зевок. «Спать хотелось все сильнее. Никаких драконов я в Хогвартсе не видел». «Тогда что же вы все здесь делаете?» Я вздохнул и устало отвел глаза. «И вот что мне ей сказать, интересно, не смейте опять уходить от ответа. Я не знаю, что мы здесь делаем, мэм». Не выдержал я. «Вы спрашиваете не того человека. Лично я здесь для того, чтобы Невилл в темноте ноги не переломал. А для чего здесь Невилл? Знаю, пьяный Хагрид и вот этот рыжий». «Молчать!» — рявкнула МакГонагалл, отследив попытку Уизли ввязаться в дискуссию по свежим тезисам. «Я была о вас лучшего мнения, мистер Поттер. А в чем претензия-то? Поставленную себе задачу я выполнил, а наказание я бы все равно получил. Вспомним дуэль, на которую я совершенно легально и открыто не пошел. Что же, раскаяние ждать бессмысленно?» — подвела итог МакГонагалл и приступила к вынесению вердикта. «Учитывая необыкновенно позднее время, каждому из вас назначается особое дисциплинарное наказание. О деталях вас уведомит отдельно. А чего тут позднего, интересно? Обычное время для урока практической астрономии. Вас же не беспокоит, что вы на штатной основе рушите детский режим исключительно важными наблюдениями, которые дети делают, буквально засыпая за телескопами, как вот я прямо сейчас, долбаные лицемеры. Кроме того, хоть это и не в моих правилах, продолжила МакГонагалл, каждый из присутствующих приносит своему факультету по 50 штрафных баллов. Грейнджер помрачнела и поморщилась, но особо расстроенной или побитой не выглядела. Удивительно большой прогресс по сравнению с прошлым годом. Узнать бы еще, зачем она сегодня поперлась на поиски ночных приключений. Зато в предобморочном состоянии находился Лонгботтом, а может, он просто с трудом удерживал глаза открытыми. А вот Малфой был явно не в восторге. От своих его, вероятно, ожидает приличный нагоняй. «Мэм, но я же шел к вам, чтобы сообщить о нарушении», попытался Драко выправить ситуацию. «Никто не имеет права шляться по школе в это время, мистер Малфой. У меня завтра будет отдельный разговор с профессором Снипом». Обведя нас строгим взглядом и не найдя и половины реакции, на которую рассчитывала, МакГонагалл сокрушенно покачала головой. «Инструменты воздействия тают на глазах, а ведь еще и первый год не закончился. А сейчас живо следуйте в свои спальни», — приказала она. «Через 10 минут я проверю ваше присутствие на факультетах. Если кого-то не окажется на месте, вопрос о вашем дальнейшем пребывании в школе будет вынесен на педсовет». Декан вышла вместе с нами из башни и проследила, чтобы дети приняли правильное направление и скорость. Как по мне, излишняя мера. До самого обеда сегодня спал один только Уизли, и только он один выглядел пока еще не нагулявшимся перед сном. «Вам нужно особое приглашение, мистер Поттер, у меня к вам просьба, профессор», — сказал я, дождавшись исчезновения понурой толпы на лестничных маршах. «Когда будете отправлять нас в запретный лес ловить убийцу единорогов?» «Что? Откуда вы? Не делайте этого ночью. Дождитесь дня. Дохлые лошади никуда не...» «Да как вы смеете? Воздействие дементоров слишком пагубно в нашем возрасте, профессор». «Молчать, щенок. Ты совсем сдурел. Говорить такое декану? Ясно. Здесь тоже ничего не изменить. Прошу прощения, мэм», — ляпнул, не подумав. «Спокойной смены». Я развернулся, врубил скользунки и понесся догонять своих. «Буду решать проблему своими силами, так надежнее. Усыплю спутников, обернусь совой и, приманивая тварь пустотой, отведу ее на безопасное расстояние, а там, жаль, просто бросить дементора нельзя. Он начнет охотиться в том месте, где его бросит. Нужно обязательно добивать. Попрошу ночь привести на помощь снейповскую лань, если она согласится поработать на заемной силе, или выведу дементора в океан. Нет, плохое решение, да и не встать мне на стрежень, истекая пустотой. Природа ее не любит, а не истекая, тварь за собой не приманишь. Ну а сейчас, срочно в кровать. Спать хотелось неимоверно. Долбанный директор с его дурацкими затеями, которому не хватает белого дня для его дешевых спектаклей. Не затопчите яркий Марс. Лучшие учителя для вас, это тяжелая работа и боль. «Мистер Малфой», — голос старика Филча в ночной тишине был слышен издалека. «Жаль, времена нынче другие. А вот я бы сказал, что некоторые вещи никогда не меняются. Можно подумать, я туда отдыхать иду», — огрызнулся Драко. «Готов поспорить, в вашем воображении сейчас блистает обычная куча навоза или пара невскопанных клиньев», — понимающе покивал Филч. «Нет, мистер Малфой, особое дисциплинарное взыскание предполагает особые наказания». «Добрый вечер, мистер Поттер. Вот от вас-то я этого никак не ожидал». «Здравствуйте, мистер Филч. Подошел я к месту сбора». «Ну а кому еще-то? Хагрид наверняка захочет разделиться». Филч помрачнел и посмотрел куда-то в сторону леса. «Причем здесь Хагрид?» — не понял Малфой. «Поттер, ты где остальных потерял?» «Мисс Грейнджер и мистер Лонгботтом уже у хижины», — сообщил Филч. «Ждем только Уизли». «Понятно. Рыжий недоносок, как всегда, опаздывает», — презрительно процедил Драко. «Так при чем здесь Хагрид? Нас посылают в запретный лес, Драко. С Хагридом. Сейчас». Малфой изменился в лице, неверяще посмотрел на Филча, оглянулся на замок. «Поттер, это не очень-то похоже на наказание», — произнес он серьезно. «Равно как и цирк, в который ты зачем-то ввязался, не очень-то похож на контрабанду драконов», — резонно возразил я. «С ней в замке? Связь с ним есть?» — увидев ожидаемую реакцию на лице блондина, продолжил для проформы. «Экстренная связь с отцом, с матерью, семейного домовика вызвать. Отец лишил меня домовика еще осенью», — пробормотал Драко, тоже ищущий выход из положения. «До сих пор не вернул. Чем меньше, — говорит, — тебе что-то напоминает о доме, тем лучше у тебя с дисциплиной. Экстренная связь, а то стал бы я письма совами слать. Досадливо вскинулся Малфой. Ты хоть в курсе, сколько весит зеркало, добивающее до Малфой-Мэннера? В карманах не поносишь. Почему не поносишь? Я с удивлением посмотрел на вышитую мантию слизеринца. Погоди, зачем зеркало? У Луны бусинки на браслете до Дивона добивают, без изображения, правда. Зачем экстренной связи изображение? У нас Стоунхендж рядом, прямо на северной директрисе, верно прочитал мое лицо Малфой. А карманы? Драко досадливо поморщился и отвернулся. Малфой, я не верю, чтобы с Булстроуд можно было поссориться безвозвратно, удивился я. Она очень гибкий человек, да я пытаюсь выйти на мастера. Погоди, а ты откуда? Я безнадежно вздохнул. Детский сад. Самый богатый первокурсник ходит без зачарованных карманов, потому что хочет замутить еще более выгодный бизнес с мастером, и так демпингующим рынок. Поттер, я не пойму. Ты что, ночуешь на Слизерине? Откуда ты? Булстроуд обшивает не только Слизерин, Драко. Истинная правда. Карманы оказались востребованы не только слизеринскими первокурсниками. Булстроуд принимала заказы от старшеклассников с других факультетов, правда, уже за другие цены, если речь шла не о навязанных руководством мантиях от Малкин, и все равно дешевило. Мы перезаключили соглашение, договорившись о новом разделе прибыли. Булстроуд развернулась во всю мощь своего предпринимательского таланта и организовала приработок нескольким толковым студентам-зачарователям. Одежда в ее доработке уже давно могла похвастаться не только безразмерными карманами. Так что, кончай заниматься ерундой, завершил я мысль. А то ты единственный остался из ваших, с бриллиантами, но без. Додались вам эти бриллианты, взвился Малфой. Забрали их у меня, той же осенью. Хожу, как дурак, с цитринами. Поттер, мы не о том говорим. Что-то мистер Уизли совсем пропал, проворчал меж тем Филч, подслеповато сверившись с извлеченными из кармана серебристыми часами на цепочке. Нам отправляться уж давно пора, ночь на дворе. Простите, мистер Филч, что не сообщил сразу. Обернулся я к нему. Рон не придет, сказался больным, рука распухла. Да что ж мы время-то теряем тогда, осерчал Филч. Серьезно, а так можно было? Одновременно с ним воскликнул Малфой. Нам нужно было зафиксировать уверенную неявку Уизли на отработку, мистер Филч, извинился я. Драко, дело твое, конечно, но что-то мне подсказывает, что рыжие династии здесь простят много больше, чем сыну главы попечительского совета. Ох, времена нынче не те, проворчал завхоз, выкручивая фонарь поярче. Это ж надо особую отработку прогулять. При покойном диппите такого безумца уже бы развешивали на к свиньям рыжего. Не дал свернуть с главной темы Малфой. Поттер, что происходит? Я предпочту быть исключенным, но не думаю, что нас ведут на убой, ответил я. Сразу четверых первогодок, двое из которых наследники священных 28. Такое можно провернуть проще и даже успешно спустить на тормозах, но боюсь, что после этого Дамблдор отравится грибочками на 40-дневных поминках. Не все сегодня можно решить его должностями или объяснить войной с пожирателями. Времена нынче действительно не те. Идущий впереди Филч предупреждающе прокашлялся. Но Малфой безошибочно уловил наличие еще одной страницы в тексте. Но кое-кто довольно небрежен в планировании и беспечно этого не замечает. Проклятие, выдохнул Драко и замолчал, обдумывая ситуацию на ходу. А потому, наследник Малфой, дал я ему минуту на размышление, у тебя сегодня две задачи. Дождавшись его внимания, продолжил. Если нас разделит, попади в группу Хагрида и держись к нему поближе. Хоть на загривок запрыгивай, а возле него сегодня, безопаснее всего. А если он разделит нас иначе, не мне тебя учить, как провоцировать грифов, нынешних и бывших. Мистер Филч впереди глубокомысленно крякнул. Да уж, заговорщики мы еще те. Так, ну это ладно, пробормотал Драко. А второе, присмотри за Грейнджер. Малфой прищурился, посмотрел на меня испытующе и кивнул, принимая обязательства. То, что Грейнджер тоже должна попасть в группу Хагрида, подразумевалось само собой. Это ты там что ли, Филч? Донесся от хижины голос лесника. Давай поживее, я уж полчаса как тут жду. Начинать пора. Гермиона, друг мой, завел я разговор, игнорируя занудное бормотание Хагрида о будущей работе в лесу. Можешь ли ты, наконец, раскрыть мне тайну? Зачем ты за нами следила? Удивительно, но эта тема внезапно заинтересовала окружающих больше, чем боевые достоинства клыка. Всех заинтересовало, даже Хагрида. Я не за вами следила, а за Малфоем, недовольно возразила девчонка, прилаживая на левой стороне мантии самолипнущий красный транспарант отработка. И не перебивая Хагрида, пожалуйста, он рассказывает важные вещи. Хагрид также, как и остальные, прямо сейчас грел уши на свежем сюжете, выключив рассказыватель, чтобы не мешал аудированию. Я вам потом объясню в двух словах, что там в лесу за важные вещи. Ты одна следила, или там вся ваша девичья банда в деле? Мы не банда, Гарольд Поттер. Сурово поставили меня на место. И нет, девочки не знают. Я на Малфоя следилку поставила. Меня Падмана учила. П.Ф. презрительно фыркнул Драко. Я ее обнаружил и переставил на Уизли. Грейнджер запнулась, идя по дорожке. Возмущенно стиснула кулачки и что-то хотела сказать, но я ее опередил. И надо ж такому случиться, Малфой, что в тот самый день ты следил именно за Уизли. Какая умопомрачительная интрига. Грейнджер решила поймать Малфоя на нарушении режима и подзаработать баллов для Гриффиндора. Малфой услышал по испорченному телефону, что обнаглевшие грифы устраивают ночные покатушки на драконе с астрономической башни. Грейнджер отследила, что Малфой покинул стены замка и побежала будить МакГонагаллу, не подозревая, что режим-то нарушает Уизли. Пока она искала, где живет ее декан, мы довезли ящик до башни. МакГонагалл локализовала Малфоя по надзорному зеркалу и запаху, вытащила его из засады за ухо и начала допрос. Малфой возмущенно повел замдиректора к лестнице в башню доказывать свою правоту, но нарвался на спускающегося Уизли. А потом появились мы. А все потому, что Снипа в ту ночь не было в замке. Вот прямо как сегодня. Скажи, Гермиона, а Падма разве не научила тебя обнаружению следилок? Научила. Вот смотри, достаем палочку, очерчиваем замкнутый контур вокруг проверяемого объема и произносим. Проклятие. Да как так-то, не убирай ее, пожалуйста, попросил я. Это рука Парвати. Подруги искренне о тебе волнуются. Могли бы и, ну, поставь и на них тайком следилки. Они поймут намек и тоже не будут их убирать. Сама разберусь. Хагрид, прости, что мы тебя перебили. Зачем мы идем в лес? Я вздохнул и отключил слух, принявшись еще раз перебирать возможные варианты боя. Потом улыбнулся, достал палочку и поместил ее за ухо. Не полет, конечно, но приключение. Ты же помнишь, как все было в прошлый раз. Погоди, Хагрид, меж тем включила режим следователя Гермиона. Как может единорог ходить раненым больше суток и все обливать кровью? Она же свернуться в ране должна была давно, разве нет? А потому как могучая эта животина, возразил лесник. Ему и оборотень не помеха, ежели один, а не стая. Ты хоть видала его когда, единорога-то? Нет, согласилась Гермиона, высвобождая браслет с переговорными монетками. Но у меня есть специалист по всему живому. Сейчас я ее спрошу. А ну хватит, не на шутку переполошился Хагрид. Пришли мы уже, не ко времени тут разговоры разговаривать. Значится так, ладно, я по дороге с Парвати поговорю, не стала закрывать рукав Гермиона. Нет тут месту разговорам, кому сказано. Повысил голос лесник, никого нам не сыскать, ежели не скрытно идтить, а как на параде с песнями. Гермиона нахмурила лоб, а ведь это где-то было, пробормотала она, где я могла об этом читать. Так, ну все, стал быть, Невиллу, бери фонарь, а ты, Малфой, клыка держи. Нафига мне эта трусливая псина, а потому как ты с Невиллом в ту сторону идете, ясно, вон по тем следам, стал быть, не свертая. Найдете чего, зеленый фейерверк пустите. А ежели там опасность какая, красный, ну Кась, потренируй прям при мне. Погодите-ка, вскинулся Малфой, а с чего это нам разделяться? Мы тут что вам, грифы в темном подвале, нам щекотки для нервов не хватает, а потому как мы до утра тут ходить станем, ежели все разом, а под утро никакие злодеи не ходить, ясно тебе, а мы что, внезапно злодеев должны искать, а не единорога, удивился Малфой, а чего? Кстати, мы до утра подождать не можем. Ша, я сказал, гаркнул Хагрид так, что стало понятно. В этом районе никаких злодеев до утра уже не будет. Напортачил, отвечай. Нет желания, собирай свой радикулей на вокзал дуй. Там тебя отец довольный встретит, стал быть. Ну, давай, чего стоишь? Малфой посмотрел на меня, потом развернулся и потопал в указанном Хагридом направлении, по следам серебристой крови на тропинке. Невиллу, пару раз споткнувшись, поспешил следом. С этим закончили, стал быть, лесник довольно повернулся к нам. Теперь и чем мы? Вон те лужи светятся, видите, не вступите в них, потому как отмывать вас потом морока будет. Ступаем тихо, веток не давим, глядим по сторонам и на слуху тоже не спим. Гарри, снурок завишь, и второй тоже. Что ж ты по лесу-то ходишь, как по спальням вашим? Да, извини, я присел и приступил к завязыванию шнурков. Малфой подгадил, не иначе. А, это может, слизни, а не КХМ. Шнурки я завязывал основательно. Сначала первый, потом второй. Потом заметил, что у Гермионы они тоже развязаны. Ну точно, поганец, досадливо прогудел Хагрид, начиная проявлять нетерпение. Погадил, стал быть, и убег во тьму. Чтоб ему там, в направлении указанной тьмы кто-то испуганно заорал, а потом в небо взвился ярко-алый фонтан. Тут стоять, изменившимся голосом бросил Хагрид и метнулся к начинающемуся пирошоу. Вернулся он минут через пять, ведя за локти немного потрепанного Малфоя и бледноватого Лонгботтома. Видали, что удумал, сообщил Хагрид злым голосом. За спину Невиллу зашел да и запрыгнул на загривок, а тот возьми да испужайся. Нет бы в тыкву зарядить за такое да навпрыть от шутовства отвадить. Драко реагировал на слова лесника снисходительно наглой ухмылкой. Глаза его, впрочем, не улыбались, а смотрели на меня. Вот что, Гарри, решил Хагрид, давай по-другому делиться. Невилла и Гермиона со мной, а ты с... Да зачем мне слизень в команде? Взметнулся я. Хагрид, я же не найду сегодня ничего. Буду только за этим белобрысым следить, чтоб на загривок не прыгнул. Вот тролль я ж подошва. Лады, Хагрид выпнул драка к Гермионе. Луна уж скоро зайдет, а мы и шагу не двинулись. Да чтоб я когда еще слизняка на работы взял. Отхожие ямы у кентавров пускай хлебают. Наглая улыбка блондина стала еще шире и обратилась к Грейнджер. И пока девчонка набирала воздух для достойной отповеди, Драко ловко умыкнул у нее из рук фонарь. Отлично, здесь все в порядке. Пойдем, Невиллу. Мы двинулись по дорожке, избегая наступать на серебристые лужицы. Я зажег лунный свет, а Невиллу нес фонарь. Было видно, что фонарем он тяготится. Кому как неприрожденному гербалисту понимать, что в лес с огнем не ходит. Погаси и оставь на тропинке, сказал я, когда мы удалились из области видимости Хагрида на поляне. Я зажгу над тобой светляк. Я умею, ответил Невиллу, гася фонарь. Нужно было оставить его Гермионе. Не нужно, возразил я, вешая над тропинкой первую путевую звездочку. Гермиона без собственного фонаря будет держаться поближе к Хагриду и подальше от приключений. Я передал Невиллу поводок клыка и объяснил, зачем делаю над тропинкой дополнительное освещение. Невиллу, оказавшись в меньшей по количеству и напористости компании, вылез из раковины и заговорил более охотно. Мы разговорились. Выяснилось, что и в этом году в теплицах среди родных и понятных ему растений он чувствует себя лучше, чем среди людей. Зачем же ты ходишь с компанией Уизли, Невиллу? Резонно поинтересовался я. Мне кажется, ты умнее его. Должен понимать, что такое дикий огнедышащий дракон в неконтролируемой среде. Мне нужны друзья, Гарольд, вздохнул Невиллу. То есть лично мне не нужно ничего, кроме теплиц в нашем имении. Но бабушка говорит, что мне нужны связи, что рано или поздно ее, мне придется встать во главе рода. Интересно, бабка здесь не настолько сильно желает видеть в Невилле героя света и добра, почему в таком случае его заставляют носить эту жареную палку? Но спрашивать об этом мы не будем, ни ко времени. Подзапустил я этот вопрос, что там с генералом Августой в этой реальности. Не исключено даже, что это тоже следствие моего неупорствования. Мне кажется, за друзьями нужно идти к барсукам, Невиллу. Я туда и просился, тихо сказал Лонгботтом после минутного молчания. Шляпа долго думала, но отправила меня на Гриффиндор. 8. Это версия самой Роулинг. Хадстал, Визардинг Ворлд. Что? Я даже остановился. Это разве не ты настоял назначить тебя к львам? Пухлощекий крепыш печально покачал головой. Мы продолжили движение. Я молчал, обдумывая, возможно ли применение сразу двух директорских квот без положенного перерыва. Или же на ком-то из нас был испробован другой трюк. Ты тоже не похож на Гриффиндорца, Гарольд, отметил Лонгботтом. Куит прокуа, лорд Саргас. Я просился на Слизерин, Невиллу, вздохнул я. Шляпа обозвала меня дурачком, не понимающим шуток, и отправила на Гриффиндор. Думала она недолго. Дальнейший путь мы проделали в молчании. Убедившись, что состояние Невилла не вызывает опасений, я оттащил его с дорожки к обочине и расположил на лесной подстилке поудобнее. Мантия у него теплая, не простудится. Подумав, добавил немного здорового сна. Не нужно ему видеть то, Что я сейчас буду делать? У мертвого единорога нас опять поджидал черный субъект в балахоне. К счастью, роста он был не трехметрового и холодом отчаяния от него не веяло. Обычный человек-маг в робе с капюшоном, как утверждало второе зрение, со знакомым новообразованием на затылке. Человек сидел на коленях на земле, припав к шее единорога и хлебая густую серебристую струйку, стекающую из раны. Невилл окаменел от увиденной картины, но успел хрустнуть веткой на тропинке. Фигура вскинулась, зашипела, поднялась в рост и угрожающе двинулась на нас. Перемещалась она так плавно, что создавалось впечатление полета без опоры на ноги. Невилл застонал и осел на землю. Оберег у меня на груди растекся родным теплом, а в следующее мгновение, повинуясь поданной мною идее, из палочки за моим ухом вырвался дальний свет самолетных фар. Темный лес и тенистая поляна, едва освещаемая зайчиками лунного света. Полностью расширенные зрачки, адаптировавшиеся к ночному режиму и пристально высматривающие противника на фоне темного входа на поляну. И тут вам, прямо в широко распахнутые глаза, бьет выжигающий сетчатку поток из мощного фонаря, приспособленного для поиска возможных препятствий на километровой ВПП. Мужик натурально ослеп, зашипел какие-то ругательства на непонятном языке, окутался черным маскировочным дымом и отпарировал с поляны, оставив после себя густой запах чеснока. Вот интересно, мне, после обнаружения такой жирной улики, уже можно сообщать всем о Кверрелле, или запрет на разглашение связан с выдерживанием общей канвы в аналогичных прошлому году рамках? Первым делом я посмотрел на Невилла в магическом диапазоне. Не знаю, чем его атаковали ментально, но физически он был в порядке, просто без сознания. Оттащив с дорожки, я приступил к основному занятию. Подошел к лошади, присел и провел рукой по густой и неожиданно мягкой, шелковистой шерсти. Тело теплое, животное умерло недавно. Кровь в сосудах еще не свернулась, и это хорошо. Работаем. Я достал из хранилища алюминиевый молочный бидон на 20 литров, резиновые перчатки, прорезиненный фартук, защитный экран на лицо и кусок толстого каната. Бидон открыл, защитное снаряжение надел, а канатом обмотал животину. Магическая тварь, даром что мертвая, могла не позволить применить к ней чары левитации, а вот к обернутому вокруг нее канату, вполне. У магов, кстати, есть похожий эффект Мюнхгаузена. Непосредственно себя они поднять не могут, чуть-чуть тяги не хватает, а вот доску, на которой стоят, вполне, без усилий и многими способами. На вид единорог оказался меньше обычной лошади, а также тоньше и изящнее по пропорциям. Белоснежная шерсть свидетельствовала о том, что передо мной взрослая особь. Как вообще можно было его ранить? Не знаю, насколько они могучи, но в быстроте с ними в лесу мало что может сравниться. Они способны легко и неограниченно долго телепортировать скачками до 100 метров за раз, не считая стремительности обычного бега. Очень хорошо слышат и чувствуют неладное. По большому счету, единорога можно достать только одним реальным способом. Если он сам добровольно идет на смерть, например, прикрывая кого-то другого. «Прости, лошадка», — тихо сказал я, — «тебе уже не помочь, но я позабочусь о том, чтобы больше из твоего племени никто в ближайший год не умирал». Труп поднялся в воздух, и я рассек шею заклинанием. В бидон полилась тонкая серебряная струйка. Ожидаемо мало, но на большее и не рассчитывалось. Нащупав сердце, я простимулировал его запуск. Сердце млекопитающих – это непростой однокамерный насос, и для его работы требуются согласованные по временному графику сокращения разных групп мышц. К счастью для нас, весь согласующий механизм находится здесь же, в самом органе, в виде его, сердца, проводящей системы. Сигналы, сокращающие желудочки и предсердия, идут не из головного мозга, а порождаются на месте, рефлекторно организованно и в большой степени саморегулируемо. Таковы требования к надежности работы этого важнейшего органа. Кровь полилась мощными толчками. Не лучший режим работы кровеносной системы, конечно, но я не собирался измываться над трупом дольше необходимого. Бидон снабжен консервационными чарами. Это не стазис, но я не хочу светить стазисным зачарованием перед Кверреллом. Да, этот запас крови предназначается именно ему. Наполню бидон и перенесу в личные покои с анонимной запиской. Пей это и не вздумай убить кого-то еще. Если в лесу до конца года умрет еще хоть одна винторогая лошадка, о твоем насельнике станет известно Амелии Боунс лично. 20 литров Кверреллу с лихвой хватит, чтобы дожить до лета и загнуться от гангренозного проклятия. График приема витаминов можно сделать более спокойным и размеренным, не вылезая в лес раз в неделю и не выхлебывая лекарства в передозных количествах про запас. А консервирующие меры он и сам предпринять сможет. Не Уизли, чай. Почему я вообще этим занимаюсь? Потому что хранитель имеет союзные обязательства перед запретным лесом. Если вы еще не забыли, я обязан участвовать в его защите в случае вот таких вот напастей. Пусть я пока слаб и мало что могу сделать с этим маньяком, особенно в свете того, что мне нельзя о нем ни сообщить кому-либо, ни пару костей на ногах переломать, но позаботиться о том, чтобы жертв больше не было, я в состоянии. Наполнив бидон, я опустил единорога на землю и придал ему достойную позу. Канат исчез под действием Эваниска, а надежно запечатанный и вытертый снаружи бидон накрылся сумкой или скорее мешком путешественника. В изнаночное хранилище я эту странную магическую субстанцию помещать не рискну. Мало ли, испортится там или взорвется, заляпав вещи токсичной жидкостью. Два кентавра вышли на полянку, когда я задергивал горловину мешка рывком за специальную веревку. Видели фокус? Я только что накрыл большой громоздкий ящик этой черной шалью. Хлоп, никакого ящика, только шаль, вот и у меня в руках остался только комок тонкой ткани размером с носовой платок. Марс сегодня яркий, не подкачался злободневным запевом Ронан. Ты прав, Ронан, продолжил партитуру Бэйн. Марс сегодня необычно яркий, это ребрендинг, буркнул я, осторожно снимая прорезиненный фартук и укладывая его на траву. Они поменяли упаковку, в ответ на новый вкус у сникерсов. Оба кентавра озадаченно уставились на меня. Видимо, я поломал им привычную схему. «Вы не туда смотрите, уважаемые», — сообщил я, снимая перчатки и бросая их на фартук. «Прямо у вас под ногами. Вы его почти затоптали». Кентавры посмотрели под названные ноги. Осторожно пошевелили обнаруженный на земле предмет, который я загодя поместил в центре будущей марсианской обсерватории. Большая упаковка батончиков «Марс». 80 штук. Надо же, угадал с точным расположением. Хотя какой он новый, тот вкус, продолжил я бурчать, аккуратно снимая защитный экран. Оба конкурента бодяжат конфеты из одних и тех же материалов. Орехи, нуга и шоколад. Вы нарушили границы территории табуна, рыкнул Бэйн. Я свернул фартук с вываленным на нем снаряжением, проверил все в последний раз и отправил в ничто еще одним Эваниска. Вздохнул и поднял глаза на кентавров. Вы, Ронан и Бэйн. Спасибо, что представились. Что касается Флоренса, я оглянулся, присмотрелся к окружающему лесу и гаркнул. Флоренс, не стойте там, выходите. Времени нет. Посмотрел еще раз на кентавров и кивнул на конфеты. Возьмите с собой, уважаемые. Угостите же ребят, это вкусно. Даю слово, они не отравлены. Гарри, произнес за спиной слабый голос. Где? Что со мной? Приходи в себя, Невилл. Повернулся я к нему. Нас ментально атаковал этот маньяк, но он был вынужден отступить и бежать. Пришли эти могучие воины, так что мы в безопасности. Обернулся назад к кентаврам и открыл было рот, но меня опять прервали. Задрожал значок старосты на обратной стороне мантии. Поттер. Прозвучал сквозь помехи голос МакГонагалл. Где вы сейчас? Мы на отработке, ответил я. Впятером, я не вижу на в замке ни Грейнджер, ни Лангбаттома. Куда вы опять делись? Мы в запретном лесу. Ищем убийцу единорогов. Ночью. Спасибо, что в точности выполнили мою просьбу, мэм. Прекратите ваш дешевый глумеж. Где вы на самом деле? Куда вас Филч поставил? Мы в запретном лесу, терпеливо повторил я. Нас отдали Хагриду, искать убийцу единорогов. Единорога мы нашли, но... Хагриду. Растерялась МакГонагалл. Опять? Да кто вас? Так, никуда не уходите оттуда. Ясно, я сейчас буду. Я погасил значок и поднял глаза. На меня смотрел вышедший на поляну третий кентавр, помоложе. Ты, сын Поттеров, сообщил он. Откуда ты узнал, что я рядом, в лесу? Мне это сделали известным звезды, Флоренс, серьезно ответил я. Мириады настоящих солнц, отсюда невидимых, а не тот десяток планет, которые вы через слово называете то светилами, то танцующими звездами. Со стороны старшего поколения возмущенно ударили копытом по грунту, но я не стал отвлекаться. У нас мало времени, Флоренс. Ты хотел сообщить, что темный лорд желает возродиться и рвется к философскому камню, якобы спрятанному в школе. Ты этому не веришь, печально начал Флоренс. Плевать, во что я верю. Не дал я завести старую волынку гибридно-копытным тормозам. Чтобы дотянуть до обретения напитка бессмертия, этот маньяк пьет кровь единорогов. Развязка намечается на Литу, дольше он не протянет. Я ничего не забыл, звезды, мистер Поттер. Значит, ничего. Мой вопрос, Флоренс, почему мы? Почему именно нас с Лангбаттомом директор постоянно тащит в свои игры? На поляне установилась полная тишина. Даже Невилл на обочине перестал возиться. Флоренс, не смей, рыкнул Бэйн. Мы поклялись не вмешиваться в то, что предсказано звездами. Опять, ну как можно читать будущее по объектам, которые не меняются в течение всех их коротких конских жизней? А если меняются, то свет об этом доходит лишь спустя многие годы. Ненавижу дилетантов, ляпающих чужими терминами только потому, что они красиво звучат. Звезды, уважаемый, я спокойно повернулся к Бэйну, добрым советником сидят за моим плечом, а небо, мягким покрывалом укутывает на ночь. Кентавры отшатнулись. Коротко закружившуюся вокруг меня пустоту они почувствовали или абсолютную правду в моих словах, мне без разницы. Важнее то, что они продолжали тянуть резину с ответом. «Флоренс, не смей молчать», — просто сказал я. «Здесь только двое детей, тех, кого ваши звездные тайны касаются больше, чем всего вашего копытного племени». Невилл подошел и встал рядом со мной. «Вы оба родились на излете седьмого месяца», — помолчав, глухо произнес Флоренс. «И, честно обдумав информацию сам, уточнил я, ураган Аллен, для примера, родился вместе со мной, в ту же самую ночь, что и я. Нас что, пока не познакомили?» 9. Ураган, прошедший над Атлантикой летом 1980 года, удостоился имени собственного за свою мощь. Он был пятым по мощности в рейтинге ураганов над Атлантикой. Сформировался 31 июля, распался 11 августа. 269 жертв и 3,1 МЛРД убытков, сопоставимо со всей первой магической, в копилку нумерологов Поттерианы. Следующую порцию фонем Флоренс рожал еще дольше, бездарно сжигая бриллиантовые секунды. «Пророчество, мистер Поттер», — неохотно выдавил он. «Я не поверил своим ушам. Да что же, весь этот дешевый окружающий фарс, из-за какого-то...» Совершенно не кстати опять задрожал значок. Игнорируя его, я был вынужден выбрать только один из нескольких самых главных вопросов, на другие просто не оставалось времени. Текст пророчества, быстро, не тратя времени на эмоции, потребовал я. Излет седьмого месяца я услышал. Что еще? Флоренс многозначительно тянул резину под вибрирующий переговорный амулет. «Пхе ане вид хе поверто ванкуиш хе дарк лорд оп прорачис», чудовищно медленно начал он. «Борн тот хосив хохавит хрица дефиет хим, борн аст хе севинт хмонт хдиес». «Поттер, вы живы?» Без разрешения ожил значок. «Дайте знак, где вы?» Тропинка с цепочкой светляков над ней, кинул я в микрофон и отключил звук. Дальше. «Антхе дарк лорд вил марк хим ас хис якуал». «Будхе виллу хави поверхе дарк лорд кнофс нот», не ускоряясь ни на градус, продолжил Флоренс. «Ант йитхер муст дие атхе хантов тхе атхер форнит хер цан ливевхили тхе атхер сурвивис». «Поттер». Изметнувшийся на поляну серой тени выросла запыхавшаяся МакГонагалл, Мерлин. Цепким взглядом бывшего полицейского она оглядывала место встречи. «Ронан, Бэйн, спасибо, что присмотрели за ними», кивнула она старшим кентаврам и повернулась к нам. «Где остальные? Где Хагрид?» «Он решил разделиться», — рассеянно ответил я, думая о своем. «А то до утра искать придется, а утром убийцы на дело не ходит». «Он, что, Поттер, прекратите поясничать. Где они, как их найти? Пошлите в небо зеленые искры, пожалуйста», — попросил я, неохотно отвлекаясь от размышлений. «Наши с Невиллом палочки для этого не очень подходят. Еще одно слово, и до конца года». «Ладно», — вздохнув, я направил палочку вверх, ни на что особо не надеясь. Палочка полностью оправдала ожидаемое отсутствие надежд. В небе начал рваться фейерверк со странной надписью «Поехали 10». Действие происходит в воскресенье, 12 апреля. Последнее воскресенье перед пасхальными каникулами. День космонавтики. «Скоро будут», — буркнул я, когда фейерверк и что-то орущее МакГонагалл одновременно замолчали. «Напрасно я так с ней», — пришло ко мне запоздалое раскаяние, когда, вновь выключив слух, я пытался собрать воедино все свалившиеся на меня сегодня сведения. Беспокоилась о нас, спешила сюда на выручку. Но от возможного боя с дементором это нас не спасло бы. Хорошо, что в этот раз ничего подобного нет. МакГонагалл между тем не стала тратить время на неэффективные нотации и приступила к внимательному осмотру места происшествия. Профессионально оглядела единорога, пошевелила его, прошлась по следам на поляне, а еще постоянно к чему-то принюхивалась. «Флоренс, это ведь бред собачий», — тихо сказал я. «Седьмой месяц, это может быть сентябрь, септембер. Начать год вы можете довольно произвольно, а вот у сентября семерка в названии прошита. Флоренцу, похоже, эта мысль в голову еще не приходила». Он пораженно замер, выгнав все нейроны на тотальную ревизию черепной библиотеки. «Года или хоть какого-то намека на эпоху нет», — продолжил я. «Борн, это не обязательно о людях. Это вообще не живое может быть, если образно. Тот же ураган. Зачем вы нас сюда приплели, а?» Флоренс молчал, глядя на меня. «Ну и, я запнулся. Ливи против Сурвиви. Что же получается? Если обоим позволить просто жить, а не выживать, весь мир тоже заживет в мире и покое. Невозможно идти против воли звезд, мистер Поттер», — сказал Флоренс. «Я не верю в то, что старый махинатор мог поставить хотя бы пару кнатов на какое-то пророчество», — огрызнулся я. «Люди, которые врут как дышат, не полагаются на чудеса. Они судят мироздание по себе. Мне жаль, что вы приписываете Дамблдору эти черты», — печально возразил Флоренс. «Но пророчеству безразлична ваша вера. Он уже идет по предначертанному пути. Будь пророчество настолько толерантны к своей аудитории, их не пришлось бы прорицать со всей возможной помпой и рекламой», — возразил я. «Бухтели бы в подушку или в глухое лесное дупло, на радость клопам и белкам». Флоренс сокрушенно покачал головой, но ничего отвечать не стал. Не сговариваясь, мы без особого внимания посмотрели на суету на поляне. Каждому было о чем подумать. Дамблдор – полный, конченый псих, если строит свою игру на этом пророчестве. Дело не в том, что он всерьез поверил какому-то шарлатану или гадалке. Просто если наше пророчество действительно настоящее, то это – надмирное откровение. Нужно быть настоящим безумцем, чтобы ставить себя выше пророчества и подменять его формулировки своими именами, фамилиями и датами. А здесь, похоже, эта тяжелая шиза уже давно и буйно колосится, можно даже не пытаться кого-то увещевать и переубеждать. Быть может, сыграть на этом безумии, расшатать трещину в крыше, заставить старика бегать в неглиже по коридорам и отправить с почетом и санитарами на пенсию. Ага, а если нет никакого настоящего пророчества, а есть только спектакль, в реальности которого Дамблдор талантливо всех убедил, нашел какого-нибудь рыночного шарлатана и... А, кстати, Флоренс, а кто прорицатель? Задал я второй важнейший вопрос. Гарри, Гарольд, ты в порядке? К нам со всех ног бежала Гермиона, а за ней, сберегая сорванное дыхание, Хагрид, замыкал колонну Малфой. Ну да, раз тропинка освещена фонариками, это городской парк, тут можно ломиться без оглядки на охрану и маньяков. Я едва не сплюнул. Нашел время пораскинуть мозгами, идиот. С надеждой посмотрел на Флоренса, но тот уже закрылся. Все, поезд ушел, девчонка из приватной зоны не вылезет и поговорить не даст. Хагрид, обратила на себя внимание МакГонагалл. Что происходит? Что здесь делают четверо первокурсников? Не знаю, стало быть. Воцарилось нехорошее молчание. Грейнджер распахнула рот так, будто в один прекрасный день обнаружила все заработанные факультетами баллы, сыпанными вместе и отданными Слизерину на пуговицы. Малфой изогнул брови в каком-то особенно семейном загибе. МакГонагалл нахмурилась. Как же скучно смотреть этот фильм во второй раз. Согласен принять на себя вину за эту самоволку, сказал я спокойно. При условии, что можно будет впредь никогда не слушаться Хагрида. Прекратите поясничать, Поттер, рявкнула МакГонагалл. Уж я-то знаю, кто отдает приказы нашему. Проклятие, а почему вас четверо, интересно, где мистер Уизли, с кем он был? Ловко она замылила свою оговорку, нужно признать, и оговорилась перед учениками заместитель директора не от спокойной жизни. В очередной раз приходится ее жалеть. Директор свалил на нее всю рутину, мутит какие-то собственные схемы через ее голову, а всех собак когда-нибудь повесит на нее же. Рон не пошел на отработку, нейтрально сообщил я. Сказался больным, рука распухла. Этого еще не хватало. Вы помогли ему дойти до мадам Помфри. Да все нормально у него с рукой. Именно поэтому он не хочет показывать ее Помфри. Прекратите. Извините, вздохнул я. Рон сказал, что само пройдет, нужно просто лечь спать пораньше. И добавил тише. Где-нибудь на третьем этаже. Малфой в стороне еле слышно фыркнул. Так, увела внутренние разборки из фокуса общего внимания декан. Хагрид, их можно уводить, вы сделали то, что должны были. Дык, это, мертвый единорог, одна штука, указал я рукой очевидную цель. Ага, Хагрид подошел и по-хозяйски покантовал труп, нисколько не напрягаясь ни его весом, ни марающей руки кровью. Природная сопротивляемость великанов ядом и проклятием в деле. Жаль, профессора с ней по сегодня нет в замке, ни к кому не обращаясь, произнес я. МакГонагалл нахмурилась и посмотрела на Малфоя. Грейнджер тоже хмурилась, но смотрела она на единорога. Странным был ее взгляд, словно пыталась что-то вспомнить. Налетник его покладем, стал быть, прогудел Хагрид, а ему ж горло порезали. Вы тут точно не видали кого еще то, видали тьфу, видели, я не стал скрывать того, о чем может рассказать Лангбаттом. Фигура какая-то черная, в балахоне. На меня уставились две пары ошарашенных глаз. МакГонагалл и почему-то Грейнджер. Нет, не дементор, понял я, наконец, причину беспокойства декана. Простите, мэм, дурацкие слухи оказались дурацкими. Простая фигура в хламиде с капюшоном, обычного роста и без холода. Не понимаю, откуда у вас настолько специфические знания, мистер Поттер, недовольно произнесла МакГонагалл. Что она делала, эта фигура? Копошилась над трупом, ответил я. Мы подробно не разглядели. Она нас заметила, зашипела и поперла буром. Что? Да не, все нормально, успокоил я бедную маккошку. Мы с Невиллом отоварили ее дальним светом по морде, потом нас подстраховали кентавры. Короче, она смылась. Фигура то есть. МакГонагалл посмотрела с благодарностью на Бэйна, он аж копытом землю взрыхлил, потом на Невилла, как мне показалось, с толикой гордости, потом прокрутила сказанное повторно. Что еще за дальний свет? Я включил фары, совершенно без задней мысли. Кентавры заполошно дернулись, в чаще что-то обиженно вякнуло и ломанулось прочь в нескольких направлениях. МакГонагалл схватилась за сердце. Да что ж они такие пугливые? И только Грейнджер буквально прикипела глазами к световому столбу, придвинувшись на шаг и едва не ощупывая прожектор пальцами. Она не слезет с меня, пока я не обучу ее этому трюку, вдруг понял я, и уже сегодня. Просто спать не пустит, а учить придется чему-то похожему. Дальний свет, заклинание не палочковое, гасите, приказала МакГонагалл. Да что ж с вами все не как у людей. Я погасил свет и пожал плечами. Мне кажется, световой поток с каждым разом все сильней. В коридорах Хогвартса фары так не слепили. Поведение Грейнджер беспокоило все больше. Глядя на павшую лошадь и возящегося при ней Хагрида, она упорно силилась что-то вспомнить. «Икспицтамус», вдруг пробормотала она через силу. «Патронум». Сказано было очень тихо, но МакГонагалл с ее кошачьими ушами все расслышала прекрасно. «Что?» Мгновенно преобразилась она, заставив Грейнджер испуганно попятиться. «И думать забудьте. Вы, Поттер, опытный педагог». МакГонагалл немедленно определила и выцепила ключевого виновника. «Я вам лично обещаю, если здесь появится сквип по вашей вине, вы покинете Хогвартс вместе с ним». Шутки закончились. «Да не учил я ее этому», — возмутился я. «А кого учил?» Вцепилась в меня бульдожьей хваткой бывший Аврор, поднаторевший в разматывании глухарей по горячему. «Себя», — огрызнулся я. «Не здесь. Одного раза мне хватило. Не понимаю, откуда она эту кривую формулу взяла. Гермиона, не вздумай ее произносить с палочкой. Она тебя угробит, если сработает. Не делайте из меня маленького ребенка». Внезапно взбунтовалась Грейнджер. «Я даже не знаю, что это такое, ваш экспектамус. Надо бы записать, пока опять не забыла». Последняя фраза была сказана невнятно. Мешал колпачок от фломастера во рту. Грейнджер делала твердую копию новой порции знаний прямо на запястье левой руки, игнорируя возмущенного декана. В последнее время с памятью творится что-то странное. То сон на Самайн не вспоминается, то отличная новая формула. На весенние каникулы отложена перспективная подборка учебников за шестой курс. Там наверняка что-то должно быть. И с запретной секцией уже нужно разобраться, наконец, где там подмазастряла, с ее усиленным отпирающим. Дальнейшая организационная утряска много времени не заняла, и вскоре мы уже выстраивались в походный ордер для броска на замок, к кроватям. «Мистер Поттер», — сказал мне Флоренс, когда я уж потерял надежду, что он это скажет. «Иногда бывает, что движение планеты истолковывается неправильно, даже кентаврами. Надеюсь, этот случай, как раз один из них». Я стоял молча, внезапно осознав, что мне нечего ему ответить. «Я не верю танцам планет, потому что живу под другим небом. Я игнорирую пророчества, потому что одна моя знакомая видящая иногда улыбается. И пусть эта улыбка, всегда и неукоснительно загадочная, но, за редким исключением, она безмятежная. Моя задача – делать так, чтобы она продолжала оставаться таковой, и тогда всему нашему миру будет хорошо, невзирая ни на какие пророчества. Мне не жалко поделиться этими мыслями с Флоренцом, но не под дулом внимательного взгляда МакГонагалл, и так уже присевший на измену от неосторожного «дай патронов», вытащенного Грейнджер непонятно из какой реальности. Поток откровений стоит придержать, а то как бы директор не заподозрил во мне какого-нибудь подселенца. В отличие от Лавгуда, у Дамблдора одной колючей клеткой дело не обойдется. «Есть вещи, для предсказания которых звезды не требуются», — сказал я, посмотрев на седельную сумку Ронана. «У вас удивительно чистый лес, Флоренс. Если я найду хоть одну обертку Марса под кустами, все тропинки для кентавров зарастут оврагами, буреломом и кактусами. Будете колоться и спотыкаться, уважаемые, пока все не найдете и не соберете. Как начинающий хранитель замка, я, конечно же, не имел никаких особых полномочий в лесу, но внезапно зашумевшие от ветра кроны возвестили, что я озвучил правильную волю. Иногда несложно быть пророком, правда, кошки-мышки? Вам опять требуется особое приглашение, мистер Поттер. Особая отработка началась вчера, в воскресенье, а закончилась, соответственно, сегодня ночью, в понедельник. Поэтому на утренних занятиях по трансфигурации некоторые ученики были не в форме, а сама преподаватель не в духе. Единственным, кто из наказанной пятерки неплохо выспался и даже успел кое-что перехватить на завтрак, был Рон Уизли. «Мерлин, да вы даже палочку не достали. Как же не хочется заводить этот разговор сейчас, когда МакГонагалл на взводе, а с последней отработки прошло меньше 8 часов. Но выбора у меня нет. Простите, мэм, я не буду делать это упражнение». Словно по команде, многоголосая трансфунда и номинатис стихла. В классе установилась заинтересованная тишина. «Поттер», — холодно произнесла МакГонагалл, — «вы, вообще-то, здесь пока что учитесь. Причем всего лишь на первом курсе. Плохой признак. Лучше бы она возмущалась и затыкала рот, как обычно. Проклятая ночная отработка под понедельник, будь она неладна. Хорошо, попробую перенести выяснение отношений на другое время и аудиторию. Если позволите, я объясню свое решение после урока, профессор. Вам пока не по возрасту проводить здесь свои решения, мистер Поттер». Голос декана похолодел еще на градус. «Впрочем, у меня есть решение получше. Сегодняшнее упражнение будет выставлено обязательным заданием на годовом экзамене. Для всех». Эта новость, мягко говоря, энтузиазма у окружающих не вызвала. «Вот спасибо, Поттер. Да выделывался, дятел. Эй, а нас-то за что? Ну еще бы». К весенним каникулам первый курс худо-бедно освоил простейшие преобразования класса неживое в неживое. А менее чем за 2 месяца, аккурат под каникулы, МакГонагалл решила выставить принципиально иной класс преобразований. Предполагалось, что только для ознакомления. И тут скотина Поттер вылез со своими сволочными принципами. Хана каникулам и спокойному майскому расслабону. А кто не сдаст положительно хотя бы один экзамен, останется на первом курсе на второй год. Словно бы не мне, а окружающему воздуху, сообщила МакГонагалл. Недовольное брожение в аудитории усилилось, в основном на половине львов. «Познакомлюсь с новыми парнями и девчонками», — пожал плечами я. «А Рон, глядишь, все же научится варить зелье от фурункулов». Крик мудила ты, Поттер слегка заглушил дружный смех слизеринцев. «Я вот думаю, а как Рон собирается выкручиваться со всеми годовыми экзаменами без относительно моего демарша? Помнится, в прошлом году его вытаскивала Грейнджер, работая безжалостным карьерным тягачом. В этот раз она подобной ерундой не страдает. Ну а повторно не сдавшие экзамены навсегда покидают наши стены», — без улыбки произнесла МакГонагалл. Я поднялся с места, заставляя класс умерить громкость обсуждений. «Сдам палочку в магазин и вернусь к маглам, мэм», — прозвучал мой спокойный голос. «Но превращать мышей в табакерки не буду». В аудитории установилась полная тишина. «Поттер, вы подхватили какую-то заразу на вчерашней отработке?» — вполне серьезно озаботилась декан. «Значит так, сейчас идете к Помфри. Что интересно, мне даже не придется сообщать в прессе, за что меня изгоняют из мира магии», — перебил я МакГонагалл, опять заставляя людей замолчать. «Это сделают другие, рассказав, чему тут учат первокурсников. И чему же, по-вашему, здесь учат такому, о чем не знают учившиеся здесь же читатели газет?» — не слишком приветливо поинтересовалась МакГонагалл. «Мне правда стоит рассказывать об этом при всех?» — попытался я отправить ей последний жирный намек. «А чего секретничать?» — закусила у дела декан. «Нам здесь, в школе, скрывать нечего. Интересно, Часто ли к ней приходят дети, столкнувшиеся с деликатными проблемами, или, насмотревшись таких вот моментов, предпочитают решать их своими силами? Скажите, а зачем нам превращать живое существо в табакерку, если табакерка прекрасно получается из чурбачка или ржавой железяки? Это не вашего ума дело, мистер Поттер. Зачем? Такова учебная программа. Извольте сначала доучиться до 7-го курса, как и все мы, простые смертные, мистер Поттер, и вот там до вас, быть может, начнут доходить кое-какие вещи. Я поставлю вопрос иначе, мэм, не повелся я на провоцирующие формулировки. Мышь при преобразовании выживает? Нет, мистер Поттер, раздраженно ответила МакГонагалл. Если для вас это так важно, не выживает. Не может мышь целый год оставаться живой без еды и воды. Или же для вас, мистер Поттер, является проблемой протрава тараканов на кухне? Тогда я напомню, что сосиски на сегодняшнем завтраке не на деревьях выросли, а каждая съеденная глазунья – это не родившийся цыпленок. В классе опять послышались смешки. Жаль, но декан все еще не понимает, к чему я веду. Итого, мы берем чурбак, применяем одну формулу, и табакерка живет 6 часов. Или мы берем живую мышь, применяем другую формулу, убиваем животное, и табакерка живет год. Разошедшаяся гриффиндорская половина подкинула свежих идей вроде «перебей мышей», «построй амбар», «капля никотина убьет и лошади», что-то про разорванных в клочья хомяков от кого-то из моглорожденных. А вот Слизерин приутих. Это «жертвоприношение», мэм, четко резюмировал я. «Чушь!» – рявкнула МакГонагалл среди озадаченно подавившегося смехом класса. «Вы понятия не имеете, о чем говорите. А откуда же такая разница?» – возразил я. «Не в два, не в три, в 1500 раз. Ведь с мертвой мышью этот трюк не проходит. Вот что, мистер Поттер, подошла ко мне МакГонагалл. Уходите. Не желаете учиться по моей программе? Я вас не держу. Найдете себе репетитора или будете готовиться вы сами». Я кивнул и начал собирать вещи. К сожалению, этот вопрос для меня является принципиальным. Не то чтобы я был против жертвоприношений как таковых, но любое подобное действие должно быть оправданным. Оправдать отнятие жизни можно только поддержанием другой, более ценной жизни. Например, употреблением в пищу тех же сосисок. Можно убивать животных для пропитания, но нельзя, с целью развлечения или тренировки в стрельбе. Для этого тарелочки есть. Взвешивание, какая из жизней ценнее для тех или иных целей, ложится на совесть мага, вплетается в его ауру и влияет на окраску по оси черное, светлое. Гибкая совесть вполне может решить, что для продления собственной жизни не возбраняется погубить и миллионы других, но дальнейшая судьба у такого чернейшего мага будет соответствующей. У меня же, помимо воздаятельных соображений, имеется вполне объективное ограничение от моего дара. Я – Созидатель. Я легко и неограниченно отдаю. Но именно поэтому забирать таким радикальным способом мне позволяется только в исключительных случаях. Я достаточно одарен, чтобы обходиться без чужих жертв. Нужно было декану все же выслушать меня приватно. Потому что есть кое-кто рядом со мной, кому такой магией не рекомендуется заниматься еще сильнее, чем. Это правда? Пораженная Грейнджер осторожно отложила палочку подальше от корзинки с мышью и подняла глаза на преподавателя. Это правда оно? Паладину света и порядка осознанные жертвоприношения противопоказаны, только самопожертвование. Грейнджер этого не знает, но чувствует на уровне базовых инстинктов. Мисс Грейнджер, если вы не хотите последовать за... Но Гермиона на нее уже не смотрела. Парвати? Парвати Патил задумчиво уставилась на свою мышь, придавив палочку к столу постукиваемыми по ней пальцами. Наконец подхватила концентратор и спрятала его в кобуре. «Не сочтите за дерзость, профессор, но мы с сестрой должны спросить родителей», сказала она МакГонагаллу. «Если они нам запретят, они с вами свяжутся». Браун согласно кивнула и тоже убрала палочку в кобуру, но МакГонагалл этого не заметила. Отвлеклась на бессознательно принятую записку, которую я сунул декану в руки. «Последнее, что я видел, проходя между рядами к выходу, на слизеринской половине исчезновения палочек со столов приобретало массовый характер. Внеплановый педсовет проходил на следующий день, во вторник, в сокращенном составе. Только декан и директор. Олух, приготовь нам чая покрепче», — начал директор. «Не будем тянуть, коллеги. Что у тебя нового, Минерва?» «Ничего хорошего», — невесело начала доклад МакГонагалл. «Сегодня с утра была вторая сдвойка первокурсников. Мышиную табакерку отказались делать большинство твоих, Филиус и барсуки в полном составе, до прояснения вопроса. Скажу прямо, меня неприятно поразила скорость распространения этой забастовки. Мои первачки вчера полтора часа горячо спорили в предбаннике, кивнул Флитвик. Впервые на моей памяти они проигнорировали загадку. Бронзовая птица не знала, что делать, а потом и сама ввязалась в дискуссию. Проходящим мимо старшекурсникам открывала дверь без вопросов, но те тоже останавливались поучаствовать. На послеобеденной паре вопросы продолжились. Уже от третьего курса, печально кивнула МакГонагалл. Погоди, а разве третий курс? Нет, живое в неживое они не учат, это был вопрос вне темы. Едва не сорвали мне урок. Появившийся домовик принялся расставлять исходящие ароматом дымящиеся чашки, чайные сладости и пирожки с ужина. Минерва, начал Флитвик, отхлебнув бодрящего напитка. Не обижайся, пожалуйста, но почему ты вообще даешь такую сложную тему на первом курсе? Тема сложная, а вот упражнение, вполне по силам, ответила МакГонагалл. Это мой метод обучения, Филиус. Ты перед первой левиасой 2 месяца муштруешь движение палочкой, а я выбираю показательные, но несложные кусочки из нескольких областей трансфигурации и даю их на первом курсе, без объяснений. Увидели, попробовали, и на следующих курсах учат уже основательно, с теорией. И что, к этому кусочку не образовалось ни одного вопроса за весь твой профессорский стаж? Именно это упражнение я ввела в программу недавно, несколько лет назад, признала МакГонагалл. Отыскала удачный пример в старой Ильвермурнской методичке. У нас-то, поди, и табакерок уже не сыщешь, и зараза курительная не в моде. Ненадолго установилось задумчивое молчание. Каждый сейчас перетряхивал память на предмет, что еще он вводил в программу из опыта заокеанской школы. «Со мной уже начали связываться родители», — сообщил Дамблдор. «Потел были только первой ласточкой. Что они говорят? Самые уравновешенные просят приостановить эту часть программы до выяснения всех деталей», — поморщился директор. «Это, кстати, потелы были. Что-нибудь, кстати, удалось выяснить, Альбус?» — спросила Спраут. «Мастер трансфигурации», — Альбус Дамблдор поправил очки, — вытащил пару пергаментных листов и вчитался в них. «Аврорский экспресс-тест, уверенно отрицательный», – начал он. Отложил первый лист поближе к коллегам и продолжил. «А вот в лаборатории нашли следовую малификацию, ниже порога. Но это же, много ниже, Помана. Этим способом нужно всю крысиную популяцию Эдинбурга извести, чтобы почернеть. То есть можно расслабиться, хорошо, обрадую барсуков. Не думаю», – вступил в разговор Снейп. «Для многих магов этот вопрос принципиален. Ты что-то нашел, Северус?» «Да это и не загадка была, как по мне». Снейп достал толстый фолиант и открыл заложенную страницу. Поттер ссылается на устав Хогвартса. Ему просто некогда было писать записку целиком. И,